Глава 17. Ярослава. Этой ночью я почти не сплю. Ворочаюсь, ищу удобное положение, но, несмотря на то, что физически устала, не могу заснуть. Мысли так и крутятся об одном и том же. Снова и снова вспоминаю разговор с мужем, беседу с Адамом. Ищу подвох, двойное дно. Ищу зацепку, чтобы понять, что и как надо сделать. Мне очень хочется позвонить Карине и попросить у нее совета. Ее уверенность, самостоятельность и способность всегда находить решения меня восхищают. И мне очень не хватает ее изобретательности, а главное – оптимизма. Но я знаю, что если так сделаю, она примчится. Вот только я не имею права портить ей жизнь своим нытьем. И так ведь она сделала для меня неимоверно много. Правда, обратиться мне больше не к кому. Кое-как, задремав под самое утро, встаю с головной болью. Разбитая и не отдохнувшая. Настроение ниже нуля. Надо собраться и как следует подумать, как поступить дальше. Но я банально не знаю. Если Валера действительно попросту самоустранится, то я, получается, останусь один на один с долгами фирмы и всеми остальными заботами, в которых ничего не понимаю. Значит, нужно найти кого-то, кто разбирается. Новый управляющий, скорее всего, какое-то время будет входить в курс дел. И все бы ничего, но слова Адама о возможностях Красилова только усугубляют ситуацию. Допустим, Валера не лжет, и он действительно не виноват в этих долгах. Тогда получается, что бывший прав. Илья пойдет на все, чтобы получить желаемое. Я не специалист, но мне казалось, нельзя просто так сделать преуспевающую фирму банкротом. Однако, если у Красилова есть для этого возможности, то выходит, он способен и не только на это. А значит, вполне вероятно, и Карина может оказаться под ударом. Чтобы хоть немного уложить мысли в голове, пытаюсь пройтись по магазинам. Банально купить продуктов. Повседневные заботы – единственное, что помогает хоть немного отвлечься. Но ненадолго. В отделе с крупами я слышу голос, который предпочла бы не слышать никогда. «Надо же, какая встреча! Ярослава!» Медленно оборачиваюсь к Илье, который стоит позади меня. Холеный, наглый и довольный собою. «Не думала, что вы сами ходите за продуктами». Учитывая, что магазин, в который я зашла, не какой-то там люксовый, а самый обычный продуктовый, то очевидно, что здесь мужчина вовсе не за пачкой риса или гречки. «Конечно, нет. А вот за интересующей меня женщиной почему бы и нет?» Он даже не пытается придерживаться видимости хоть какой-то игры. «Нет, Илья просто говорит в лоб». И смотрит при этом так, словно я уже его вещь. По-хозяйски, оценивающе. «Я ведь уже все сказала вам в прошлый раз». «Да, но теперь обстоятельства изменились», — ухмыляется он. «Зачем хранить верность тому, кто уже ее попрал?» «Откуда вы?» «Это разве важно? Валера изменяет тебе, Ярослава. Так что твои моральные обязательства перед ним ничего не стоят. Мы можем отлично провести время». Он многозначительно смотрит на меня. «У меня в доме есть отличный рояль. Уверен, ты оценишь». «Очень сомневаюсь», — возражаю, хотя у самой в горле пересыхает. «Каждое слово дается с огромным трудом». «Да? А я вот нет». «Если вам нужна фирма, можете банкротить ее. Забирайте». «Заберу», — кивает он. «За бесценок. Однако мне интересна не только она. Ты же умная женщина и понимаешь, к чему идет дело. Так зачем все усложнять?» «Нет, не понимаю. У меня свои планы на жизнь и...» «И вот смотри-ка, что у меня есть!» Неожиданно он делает шаг ко мне. Я отшатываюсь и едва не сбиваю стойку с макаронами. «Ну что же ты, осторожнее, пропустишь самое интересное!» Мужчина разворачивает ко мне экран телефона, на котором фотография Карины. Она выступает как раз сегодня. «Ты ведь профессионал, Ярослава. Скажи, насколько важна подвижность суставов пальцев для пианистки?» «Вы что? У меня пропадает голос, когда до меня доходит, на что именно он намекает». «Чисто теоретически. Перелом пальцев – это губительно для карьеры», – продолжает рассуждать совершенно равнодушным тоном этот маньяк. «Мне всегда было интересно, как быстро восстанавливается человеческое тело. А тебе?» Его взгляд в этот момент – это взгляд маньяка, холодного, расчетливого безумца, который собирается хладнокровно провести опыт на живом человеке. И я уверена, у него не дрогнет рука. Только сейчас до меня в полной мере доходит, о чем говорил Адам. Этот водянистый взгляд, в котором нет места сожалению или сочувствию, вымораживает меня наглухо. Так что я способна лишь рвано дышать, осознавая всю тщетность моих попыток сбежать от этого монстра. Он найдет. Я почему-то не сомневаюсь. Найдет и препарирует меня. А затем еще и Карину. «Но я уверен, что до этого не дойдет», — внезапно добавляет Красилов. «Ты ведь умная женщина, да, Ярослава? К чему нам проверять такие странные предположения?» Илья продолжает сверлить меня взглядом, а я не могу ничего ответить. Только едва-едва кивнуть. «Рад, что не ошибся в тебе. Завтра я вынужден уехать, так что придется наше свидание перенести. Через неделю за тобой заедет мой водитель. Поверь, мы чудно проведем время». Красилов уходит, а я еще минут 10 так и стою, глядя перед собой, но совершенно ничего не видя. Я в ужасе. Нет, в панике. А может, и то, и другое сразу. Руки трясутся, когда пытаюсь найти ту самую визитку, которую засунула в какой-то карман. Если я ее потеряла... Нет, только не это! Если уж выбирать из двух зол, то я хотя бы выберу знакомое. Длинные гудки заставляют нервничать еще сильнее. Закусываю губу, мысленно молясь о том, чтобы Штерн не передумал. «Да?» Наконец раздается его чуть хрипловатый голос. «Это я. Я согласна, Адам». «Хорошо», — скупо отвечает он. «Приезжай». «Зачем?» «Закрепим сделку, детка. Или ты думала, я поверю тебе на слово?» Нахально фыркает бывший. «Меня колотит после встречи с Красиловым. И сейчас, мне кажется, я готова на все, лишь бы быть уверенной, что тот не тронет ни меня, ни Карину. У меня есть условие». Выпаливаю. «Да? И какое?» «Он не должен причинить вреда моей подруге». «Приезжай и убеди меня в этом», — предлагает бывший. «Если, конечно, это правда тебе нужно». «Я согласна», — говорю упавшим голосом. В этот момент моя гордость рыдает. Но я понимаю, что выхода попросту нет. Никто не поможет мне, кроме Адама. «Адрес пришлю. И не задерживайся. Ты помнишь, я этого не люблю». С горечью усмехаюсь. «Да, помню. Я все помню, Адам. Каждый день с тобой. Каждый». Оставляю продукты, так ничего и не купив. И, вызвав такси, еду по адресу, который получаю от бывшего. Дорога занимает не так уж много. Я успеваю немного успокоиться, даже смириться. Внутри меня словно все замирает. И на нужный этаж я поднимаюсь так, словно иду на казнь. Хотя, пожалуй, так оно и есть. Сегодня меня, скорее всего, не станет. Возможно, появится кто-то другой. Другая я. Но я уверена, что после того, как Штерн прикоснется ко мне и закрепит сделку, морально я умру. Продамся и перестану существовать. Не успеваю даже нажать на звонок. Дверь открывается сама. Адам в одних только спортивных штанах. «Проходи», — отступает, делая приглашающий жест. «Уже заждался тебя, Ярослава». «Пути назад уже нет, и я собираюсь сделать последний шаг, как слышу». «Я думаю, надо пересмотреть некоторые условия нашей сделки, дорогая».